И для ровесников, и для правнуков. Радио, современное каждому. Радио России, Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот и настал вечер вторника, 18 февраля, на часах 18 часов 16 минут. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева, у микрофона Марина Кирьянова, Константин Колокол и Александр Павлов. И мы приветствуем еще одного замечательного спортивного гостя у нас в студии. Сегодня у нас практически спортивный день, если брать замечательное утро рассказы про Лапту. Сейчас мы продолжаем рассказы о спорте и вид спорта, который в нашей области достаточно популярен, известен еще с советских времен. Любители и фанаты мотокросса они были, есть и остаются. Так вот, какой же мотокросс сегодня в области, какие впереди соревнования, мы хотели бы сегодня об этом и поговорить. У нас в гостях председатель Ивановского регионального отделения Национальной Российской Мотоциклетной Федерации Олег Геннадьевич Храмов. Добрый вечер. Добрый вечер. Олег Геннадьевич, давайте сразу начнем с того момента, что в ближайшие выходные вот запланирован 4-й финальный этап Ивановской областной гонки, да, получается, в городе Родники. Состоится ли в связи с погодными условиями это соревнование? Ну, вопрос сейчас стоит, скажем так, остро. Почему? Потому что сами видите, погода теплая. И, к сожалению, то, что было сделано в предыдущие месяцы, вот, ну, будем говорить, январь-февраль, потому что до этого снега не было, намораживали трассу, и сейчас вот это все тает, тает и тает. Посмотрели по прогнозу погоды, скорее всего, наверное, мы перенесем на 29 число, на неделю попозже, там ожидается уже немножко подморозит, и выпадет снег, то есть поможет нам подготовить трассу, скажем так, чтобы состоялся именно зимний 4-й этап открытого чемпионата Ивановской области. Это завершающий этап чемпионата Ивановской области, да? Да, зимний, но у нас еще и мы уже 7 лет подряд проводим летний этап, и вот второй год подряд решили проводить зимний этап. Ну, сказать, я думаю, что популярностью пользуется среди зрителей и, конечно же, среди спортсменов, потому что спортсмены должны проехать несколько этапов для того, чтобы показать, скажем так, свой класс не каким-то единичным выездом, а именно по нескольким этапам. И, соответственно, те, которые приезжают на первый этап, как обычно, они доезжают все этапы. Все этапы. В чем специфика? Специфика зимних гонок, и вот в чем разница того, что, ну вот, со стороны смотреть, да, ребята катаются на таких хороших спортивных мотоциклах, преодолевая любые невзгоды, погоды, и грязь, и лужи, и снег, и зной. Вот в чем проблема может возникнуть в связи с тем, что трасса подтаяла? Ну, вот соревнования, которые прошли в ближайшие выходные в Подмосковье, в Подольске, показали вот как раз вот то, о чем вы и говорите. То, что трасса подтаяла, на трассе появились лужи, грязь, ну и, соответственно, это выводит и технику из строя, и, соответственно, спортсмены тоже недовольны такой трассой, будем говорить. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы зима была зимой, а лето летом. Ну, то есть, спортсмен не сможет выложиться 100%, да, и показать свои действительно спортивные достижения на такой трассе. Ну, они, понимаете, начинают беречь технику. В частности, вот если так сказать, что комплект резины шипованные на мотоцикл стоит, ну, где-то от 25 и выше тысяч рублей. И вот если трасса не подготовлена, то можно этот комплект потерять за одну гонку. То есть это очень накладно получается. Соответственно, они начинают беречь. Бывает даже такое, что спортсмены, которые приехали на соревнования, бывает отказываются от выезда на трассу. То есть в связи с этим возможен все-таки перенос на 29-й. Я сейчас говорю нашим радиослушателям, которые следят за календарем соревнований. Для тех, кто любит мотокросс, для тех, кто любит мотоциклетный спорт, мы напоминаем, что телефон прямого эфира 93-69-20. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю, или если у вас есть истории, которые вы готовы поделиться, почему вы любите мотокросс, или, может быть, как мотокросс оставил какой-то след мотоциклетный в вашей жизни. Звоните, рассказывайте, нам интересно. У меня есть история. У меня есть история. Я просто помню вот воспоминания из детства. У меня папа, да, брал с собой на мотокросс меня, старшего брата. Это было в Шуй, это было зимой. Я вот четко помню. Это большое количество людей, мотоциклы, горки всевозможные. Ну, я, наверное, была очень маленькая. Я вот помню огромное количество людей. Вот эмоции я помню. Мотоциклы, рёв. Я, наверное, действительно была очень маленькая, поэтому для меня это было не очень интересно. Но потом я позднее начала сравнивать для себя мотокросс с футболом, с рыбалкой. То есть это вот что-то чисто мужское. А вообще женщинам есть место в мотокроссе? Да, проводятся соревнования и всероссийские, и мировые чемпионаты среди женщин. Я вам скажу так, вот за мою бытность, то, что я занимаюсь мотокроссом, ну вот организуем и проводим соревнования с 2001 года, ну, чтобы сильно не ошибиться, в 2000, по-моему, восьмом году костяк женщин, которые на тот момент были в России, сидели за рулем мотоцикла, приезжали к нам в Шую, их было 13. А если говорить на сегодняшний день, то соревнования по мотокроссу в Ивановской области посещают, как спортсмены имеется в виду, минимум 2-3 женщины. Одна у нас участвует на мотоцикле объемом 125, это дочь Таташвили, Алексея Москвича, то есть с Москвы приезжают. Потом у нас девочка есть, к сожалению, забыл фамилию, она с Ярославля. Она тоже приезжает, у нее папа в свое время, да и сейчас выезжает на мотоциклах с колясками. И еще одна девочка, сейчас пошли такие мотоциклы модные китайские, питбайки. Это с Владимира, вот те, которые, ну, которые постоянно приезжают к нам на соревнования, посещают их и участвуют наравне с мужчинами. То есть их, они все-таки есть, но их меньше. И вот вы сами сказали, что одна дочь, другой супруг, по-моему, да? Папа, да. То есть это все равно такая семейная преемственность идет. То есть, а вот сама женщина, вот одна, без семьи, без мужа, еще не было такого, да? Нет, такого не было. Обязательно кто-то должен да, и помогать, и вести. К нам вот в 2003 году приезжала совсем маленькая девочка, я тогда специальный приз ей подарил, большого-большого медведя, девочка была с Краснодарского края. Потом она в свое время, ее дедушка к этому делу, ей тогда было 5 или 6 лет, первый раз она к нам приехала, и дедушка ее возил по Европе. Я, правда, сейчас не знаю, как у нее, ну, повзрослел человек, может быть, там поступил куда-то учиться, но в свое время это просто умничка была, она многим парням давала фору. Вот сейчас разные цифры звучат, да, и 5 лет, и со скольких лет, да, участвуют дети в мотосоревнованиях? Ну, скажем так, как таковых соревнований, мы их не называем соревнования, называем показательные выступления, это мотоциклы, мопеды будем так называть, до 50 сантиметров кубических. И самые молодые у нас где-то с 5 лет. Были даже 4,5, тогда с Ярославля один спортсмен, он в основном занимался на снегоходах, а вот его ребенок, девочка, вот он ее тоже привозил, она ездила на этой маленькой-маленькой Ямахе тогда. Не настолько это было спортивно, насколько это прям люди все стояли вокруг трассы, хлопали, приветствовали. Ну, то есть, ну, и многие после таких соревнований обязательно подходят и спрашивают, как записаться, как чего. К сожалению, то, что было в советские времена, вот как вот вы вспоминали, да, свое детство, это, конечно, к сожалению, прошло. То есть, нету такой поддержки сильной. В основном, раньше было то, что выдавали технику за счет ДСАФа. То есть, покупали за счет государства, выдавали. Соответственно, там на один мотоцикл было несколько мальчишек, старые мотоциклы перебирали, они выезжали хоть как-то проехаться, там были 125-250, это были ИЖи, потом пошли ЧЗ-ы, это в то время, то есть это, ну, будем говорить, лет, наверное, 25 назад, это считался самый-самый такой крутой мотоцикл, вот. То сейчас, конечно, ну, все своими силами? А? Все своими силами? Все своими силами, да. Вот представьте себе, если брать мотоцикл с нуля, ну, порядка 700 тысяч, Стоимость автомобиля. Да. Да. Ну, такого, скажем, такого среднего класса стоимость автомобиля. Плюс, если нормальная униформа, если только один шлем, 15, 17, 20 тысяч амалогированный. Ну, если разговаривали, вы говорили недавно про ралли, то же самое это касается и мотоспорта, потому что это безопасность. То есть полностью одеться, обуться, безопасные вот эти все щитки и все остальное, хорошие фирмы, это 100-120 тысяч. То есть, видите, для того, чтобы участвовать, практически нужен миллион. А я больше скажу, для того, чтобы еще приехать на соревнования, нужен прицеп. Да, да. Потому что своим ходом этот позволяет. Мотоцикл ну, доедет, но он будет убит, и для соревнований он будет уже непригоден. Да? То есть, получается, на данный момент, если очередь из желающих привести своих детей и появится, то этой очереди просто некуда прийти. Ну, смысл-то такой, что у нас, в частности, в Шуе, да и во Владимире, и в Ярославле, я знаю, есть, ну, скажем, ветераны, есть спортсмены, которые находят время для того, чтобы заниматься такими детьми. В частности, если брать Иваново, пожалуйста, Лазарев Анатолий. В летнее время он зиму, ну, скажем так, работает, будем говорить, а летом он приезжает и организует лагеря для ребятишек Ивановской области. Денис Ивановской области приезжает, организует соревнования именно для детей. То есть у нас есть такие люди, но если бы была бы еще подпитка, подпитка финансовая со стороны общественных организаций, хорошо бы было бы, если бы это было на уровне области. Потому что вот если взять сейчас вот последние, скажем так, вот эти три этапа, которые мы проводили, да, вот я могу вам так сказать, да, общая численность спортсменов, которые в этих этапах приняли участие, это 312 человек. Вот. Из 7 регионов и 32 городов. Спортсменов Ивановской области из этих людей это 56 человек. 56 человек. То есть есть, да? Ну и вот так, я тут так немножко подвыписал. Шуя 29, Тейково 8, Родники 4, Иваново 8. Это нет. Зимой, к сожалению, зимой не все спортсмены выезжают. К сожалению, не все спортсмены зимой любят ездить. Но 250 человек, которые приехали, да, к нам, получается, в области из тех, да, которые, да, соответственно, да, они... Да, ну вот даже вот я могу сказать, вот специально прихватил с собой результаты вот 2019 года, да, немножечко информацию вот так тоже. Значит, зима 2019 года, 4 этапа. Шуя, Родники, Тейково, Комсомольск. 339 человек, 10 регионов, 35 городов. Лето 2019 года. 4 этапа. Шуя, Семигорье, Тейково, Шуя. 477 человек. 8 регионов, 38 городов. То есть, если взять 2019 год, то это, грубо говоря, около 1000 спортсменов, которые приехали, ну, включая, соответственно, наших шуйских, ивановских, и тейковских и всех остальных с нашей области, участвовал в соревнованиях. Я считаю, что это тоже люди, которые участвуют и занимаются, и делают и шоу, будем так говорить, правильно или нет? Да, да, да. Потому да, что я вам скажу, что вот во все города, куда мы ездим, а у нас в Шуе еще судейская бригада, которая обслуживает эти все соревнования, зачастую нас приглашают во Владимирскую область, в Ярославскую область, в Нижегородскую область ездили тоже на соревнования. И людям очень нравится этот вид спорта. Да, он порой бывает травмоопасен. Да, к сожалению, приходится нести большие расходы, потому что иногда перемещение от одного соревнования к другому соревнованию или из дома на соревнования, бывает летом люди сразу едут по нескольким этапам, то есть уезжают из дома, бывает, на месяц, потому что в основном выходные дни проводятся такие мероприятия, суббота, воскресенье, вот зачастую они уезжают на месяц, на это тоже нужно определенные финансовые расходы. Есть регионы, есть области, которые помогают, либо по факту возмещают, либо же заранее дают. Вот да, у нас как обстоит ситуация, ну, с помощью? Скажем так, ну вот я в свое время был начальником шуйской автошколы ДСАВ, я старался как-то помочь нашим спортсменам шуйским в свое время. Вот. Сейчас я уже не в этой организации, но скажу, что мало, мало что-то доходит или уделяется. В лучшем случае могут дать какую-то технику доехать до соревнования. Или же, конечно, при проведении соревнований на своих местах, вот, допустим, в Тейково проводили соревнования, спасибо им, выделили автобус, привезли там необходимое оборудование. Это местная администрация. Да, нет, местная администрация, и плюс Тейковская автошкола ДСА. Но это, опять же, это личные контакты, туда-сюда. Сами понимаете, что вот так вот просто ты пришел и сказал, я дядя Вася, давайте мне помогать, это будет очень тяжело. И вот еще такой вот вопрос, который я хотел вот поднять. Почему-то руководство спорткомитетом, отделом молодежи, то, что замыкается у нас на Ивановскую область, не мне говорили, но я вам конкретно могу сказать. У нас в нашей области есть такой Александр Задоров. То есть его дедушка, мама, бабушка. Вот, они занимаются, и они полностью отдались этим делом, чтобы этого парня поднять, ну, в определенном уровне. И сделал чемпионом, да, собственно? Ну, так он, вот смотрите, по результатам прошлого года он стал чемпионом России. И они, соответственно, пришли со своими всеми результатами, которыми он добился в течение этого года, в спорткомитет. Показали, говорят, вот как бы нам, ну, мальчик все-таки стал чемпионом, может быть, можно звание какое-то присвоить. Ну, более того, скажу, что мастером спорта России нельзя, потому что это должно приниматься в Москве. А до кандидата мастера спорта это можно все сделать на нашем областном, на региональном уровне. Вот. Пусть он не кандидат, не КМС, еще маленький, еще дорастет до этого. Но перворазрядник из него, я не знаю, вот если кто-то, я просто приглашаю вас, приедьте, посмотрите, будут соревнования, он будет участвовать. Посмотрите, как едет этот мальчик. Посмотрите по интернету, достаньте оттуда информацию, как ребятишки катаются на мире. И вы посмотрите, что этот парень в скором времени, если им заниматься, помимо того, что уделяется время родственниками, если бы на это еще обратил внимание наша область, будем так говорить, да, то из него бы вырос бы хороший спортсмен. Мы же гордимся, да, девочка у нас хорошо пробежала, мальчик наш хорошо в высоту прыгает. Мы этим гордимся. А почему мы не можем развивать технические виды спорта? Вот он, готовый будущий чемпион. Вот он. И мы им будем гордиться на протяжении нескольких лет, а может быть десятков лет. Ну, будем надеяться, что вот наши разговоры и ваш рассказ про этого мальчика, может быть, как-то кого-то сподвигнут на это. Но, с другой стороны, у нас в стране такая, вот, знаете, есть традиция, да, под лежачий камень вода не течет, и надо самим родителям в том числе. Понятно, что самому мальчику он не пойдет никуда и сам за себя не попросит. Я вот почему поднял эту проблему. А проблема состоит не в конкретном человеке, хотя и в нем тоже. Конечно. Хотя и в нем тоже. А проблема состоит в том, что с января этого года, так как родители пришли, показали, спросили, что-то можно сделать для этого мальчика, и ему отказали у нас, они ушли, СТК Атлан Ковровский район, они ушли в соседнюю область. И вот куда, вот как говорят, ну, у нас любят говорить, утекают мозги, утекает еще что-то с государства, а мы говорим о том, что утекают таланты, спортивные таланты с нашей области. И вот хотелось бы, чтобы на что и руководство области, и спорткомитет как-то обратили внимание. Ну вот весь ваш рассказ говорит о том, что техническим видом спорта, ну вот конкретно мотоспорта у нас не так много уделяется в области внимания. На ваш взгляд, почему это происходит? Потому что ДОСААФ, который раньше этими вопросами занимался не так, находится сейчас не в самом лучшем стадии развития, да, и, так сказать, и невысоко летит, и, ну, хотя не падает, но летит невысоко. А там департаменту спорта, да, этого вида спорта, ему, в общем-то, как особого дела и нету, потому что это не их профиль. Была бы какая-нибудь легкая атлетика, другое дело. А вот это технический вид спорта. Я вот не знаю, у нас все говорят, вот олимпийские виды спорта, олимпийские виды спорта. Но это массовые виды спорта. Это то, что заставляет к чему-то стремиться. Я вам больше того скажу, что те, которые идут в мотоспорт, они и занимаются этим делом, да? Они люди, которые преодолевают себя, преодолевают трудности. То есть он едет на этих соревнованиях и маленький, и большой, в любую погоду. Вы же знаете, у нас бывает человека просто тяжело поднять, а здесь он сам идет на то, что он будет мокрый, грязный, возможно, заболеть, не дай бог что-нибудь сломает, дай бог всем здоровья, как говорится. Но они все равно на это идут. То есть это из них возникают, рождаются, будем так говорить, впоследствии, ну, образно, да, хорошие люди, руководители, да. Настоящие мужчины, защитники Родины, защитники своей семьи. То есть это люди, я считаю, что они нам, очень нужны нам, обществу, потому что я как человек военный, а бывших военных не бывает, я вам скажу так, что наше общество в этой части немножко обмелело. Немножко обмелело, понимаете? Хотя мы проводим, участвуем, юноармейцы у нас появились, там еще что-то. Это очень хорошо. Но вот если мы это потеряем, я вас уверяю, что мы потеряем кусочек чего-то такого, которое вот у нас близко к сердцу. Это мое такое мнение. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы говорим о мотокроссе в Ивановской области. У нас в гостях председатель Ивановского регионального отделения Национальной Российской мотоциклетной федерации Олег Геннадьевич Храмов. Олег Геннадьевич, расскажите, вот мотокросс в Ивановской области, он, вот мы начали говорить о детях, которые занимаются, а спортсмены есть, поклонников много ходит? Насколько вот он популярен сейчас? Не терпит ли какой-то упадок популярности? Или вот Марина вспоминала про массу людей, которые вокруг стояли. До сих пор масса людей вот ходит. Вот как Марина сказала, масса людей, скажем так, не уходит. Она постоянно только вырастает, меняется. Но то есть люди всегда находятся там. Независимо от погоды. Мороз. Дождик, еще что. Что-то придумывают, ставят палатки, берут зонтики, это самое. Потому что это праздник, праздник для людей. Они приходят, вот посмотрели это, да, у них, они просто пережили как будто со спортсменом, и у них, ну, скажем, подъем идет. Ну, они поучаствовали сами в соревнованиях, да, посмотрели, да. Поболели. Тут сразу раз, папа приходит. Многие после этого действительно в это дело с головой. Приходят, спрашивают, что для этого нужно. Пожалуйста, вот это, вот это, вот это. А вот кто нами мог бы позаниматься? Мы сразу говорим, кто у нас не отказывается. Ну, например, если, где кто? Вот я вот говорил про Иванова, это Лазарев Анатолий, да? Если брать Прошую, это Козлов Андрей, вот, который до сих пор участвует в соревнованиях и неплохо участвует. В частности, если сказать, вот сейчас вот 8 числа соревнования проходили ежегодные, на призы, на кубок Чкалова. Знаете, чкаловский мотокросс такой. Ежегодно в первые выходные февраля проводится этот мотокросс. И в частности, наши спортсмены, вот Козлов Андрей, там это идет командная гонка, участвовал в команде, и они заняли третье место. Заняли. Это российские соревнования. Это вплоть до того, что из-за Урала приезжают на эти соревнования. В одном заезде, вот сейчас, в частности, вот класс свободный без шипов, было 70 спортсменов в одном заезде. Вот, принимало участие. И они заняли третье место. То есть три человека в команде, которые должны по последнему мериться все. То есть это коллективизм воспитывается, что своих не бросаем, надо за собой подтянуть, помочь, плечо подставить, как говорится. Вот это вот чкаловский мотокросс. Также выезжали у нас представители Стейкова на мотоциклах с колясками класс национальный. Там Вольф Алексей еще, вот не помню фамилию, они заняли второе место. Вот, пожалуйста, ивановский мотокросс. К сожалению, шуйская команда тоже была, два мотоцикла с колясками класс национальный. У одного мотоцикла это самое оборвало клапан. Отсюда, соответственно, беда с двигателем, и они не смогли закончить. А там же берется не по одному, а вот именно за команду. Но они бы тоже могли выступить достойно. То есть это вот говорит о том, то, что проходило буквально вот-вот-вот. Ну, о том, вот я вам сказал, 56 спортсменов, которые принимают участие от Ивановской области вот в этом чемпионате. Приезжают к нам из других городов. Ну, Могу, если интересует, могу назвать несколько фамилий. Да, да. Одну минуточку. Хотел бы напомнить телефон студии прямого эфира 93-69-20. Напомню, что мы в прямом эфире. Участвуйте в нашем разговоре. Если вы неравнодушны к мотоспорту и вообще к спорту, к техническому виду спорта, такому как мотоспорт. Ну вот класс 65. Вот сказал Задоров Александр, я все-таки считаю его нашим, хотя несмотря на то, что они пошли сейчас кататься за соседнюю область. Ну, может быть, это будет временное явление, да? Я так будем тоже надеяться. Надеюсь. Потом вот Сердняков Волков Александр, который идет сейчас на четвертом месте, я говорю за три этапа. Предыдущие, да? Да, которые были перед этим. Класс 85, номер 2, на третьем месте идет Борисов Александр, деревня Береница, Ивановский район. Вот, если говорить класс свободный с шипами, на первом месте идет по трем этапам Воронов Василий Иванова. Вот, на пятом месте идет Худяков Артем Тейкова, на шестом Гомзин Василий Иванова. То есть практически в каждом классе, которые есть, принимают представители участие. Нашего региона, представители да. нашей области. Да, да, да. Почти вот каждому. Могу вот буквально вот смотреть и а вот когда говорить. Проводятся соревнования в других регионах, вы же бываете, вы же видите, вы же знаете ситуацию. Вот там соотношение местных и приезжих такое же, как у нас, или другое? Ну, вот как вам сказать. Вот если брать, допустим, Ковров, почти то же самое. Потому что с Коврова спортсмены в основном к нам едут здесь недалеко. Владимир, то же самое, Ярославль. Это то, что вот в районе вот этих 150 километров. Если мы будем говорить подальше... Ну, это вы про Подольск говорили, да? Да, да, да. То просто чисто в финансовом характере не каждому это допустимо. Почему? Объясняю. Чтобы приехать на такое соревнование, вот в частности сейчас зимой, это нужно приезжать за сутки. То есть, соответственно, это надо снять гостиницу, это нужно организовать питание. Это следующий день соревнования. Большие накладные расходы. Да, да, да. И плюс машина туда-сюда, плюс расходы на само мероприятие, потому что там тоже уходит и топливо, а топливо большого октанового числа. То есть здесь не каждому бывает по карману. Понимаете, вот чем вот с этим и связано. Да. А вот в связи с тем, что вот вы говорили, начиналось все с старых добрых ижей, да, перешли сейчас на японскую и китайскую технику, в связи с изменением мототехники, улучшением, модернизацией ее, насколько стало опасным вот это соревнование или насколько зрелищней? Ну, зрелищно, это бесспорно стало зрелище, потому что если брать, и вы посмотрите хронику, даже вот тех соревнований, которые говорили в Шуе, она раньше называлась «Шуйская гармония». Mm-hmm. Вот, к сожалению, я сейчас немножко отвлекусь от темы. Я приходил на «Шуйскую гармонию» и хотел, ну, чтобы тоже как-то у нас это... Говорю, хоть одну гармошку, давайте мы продолжим, чтобы так называлось. Никто меня не поддержал, потому что там коммерция и так далее, и так далее. Жалко, жалко, что оно не поддержали меня. А теперь, возвращаясь назад, еще раз вопросик. Насколько вот улучшение технических возможностей мотоциклов вот, сейчас меняет вот саму зрелищность и опасность, может быть? Опять же начал говорить, хронику посмотреть. В основном там было преодоление, там куда-то наверх проехали, брод даже был там и так далее. Соревнования угу, были угу. Часовые. То сейчас то бездорожье было полностью такое. Да. То сейчас и не строили ничего. В основном складки местности были. Сейчас мы уже пришли к тому, что у нас уже получается не просто трасса, а это получается уже спортивное сооружение, будем так говорить. И каждый раз, к каждому мероприятию, в основном, конечно, в летнее время, мы ее готовим. Готовим и, как говорится, строим. Удлиняем приемники, это куда приземляются спортсмены, делаем шире трассу, чтобы было удобнее на обгонах и так далее, и так далее. Соответственно, спортсмены выше прыгают, дальше прыгают. Порой те, которые едут, ну, скажем так, в головке пелотона, назовем это, да, то есть, которые лучшие спортсмены в своих классах, элементы фристайла, когда они уже, ну, скажем так... прыгают на публику. Да. Да-да-да. А людям это нравится. Людям нравится. Это шоу, они, в том числе, они, да, они приходят с семьями, они смотрят. Потом зачастую, ну, вот в разных городах было, зачастую, пока готовят судьи результаты, о этих предыдущих заездах, чтобы определить победителей, считают очки. Вот. В это время, например, устраивают на самый красивый прыжок, на самый дальний прыжок. Это тоже, ну, вот. Но это такие соревнования, которые не идут за счет. Не но за счет, они, да, но не зрелищные, это для публики, для зрелищной. И люди знают об этом, они идут, они хотят посмотреть и сопереживать тому, что видят своими глазами. Вот смотрите, выше, дальше, быстрее, да? А для зрителей, которые приходят на мотокросс, это в первую очередь шоу, это зрелище. А для участников это идет у нас как, ну, это соревновательный момент, обязательно соревновательный момент. А вот лично для вас, как вот для организаторов? Ой, вы знаете, я, как это сказать, вот испытываю такое вот полное удовлетворение, когда вообще мы провели соревнования, да, и у нас нету никаких травм. Это прям как вот бальзам. Почему? Потому что, ну, действительно, травмоопасный вид спорта, и были такие соревнования, на которых были серьезные травмы, и открытые переломы, и падали и легкие, это самое, своими же ребрами протыкали. Слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, как говорится, не было ни смертельных случаев, ничего. И вот когда все проходит чисто, вот это вот для меня самое лучшее удовлетворение, когда люди довольны, спортсмены все целы, всех мы наградили, все довольны, и вот тогда вот, вот такой вот, знаете, вот прям бальзам, прям бальзам. А не было такого, вот провели очередной мотокросс, все хорошо, все закончили, все наградили, все разъехали, сидите дома и думаете, все, больше не буду, вот все, нервных потрясений. Нет, нет, нет. Опять в бой, опять хочу. До такого не дожил, почему? Потому что вот мы судейка, ну, мы приезжаем одни из первых, мы уезжаем самые последние, потому что пока мы развернемся, пока мы соберемся, это время занимает. И мы уже обсуждаем то, что будет на следующий раз. Закончился у нас зимний чемпионат, у нас уже готов летний чемпионат. То есть мы уже готовимся, как мы будем и обговариваем то, что как мы будем и где мы будем проводить соревнования, как это будет выглядеть. Вот. Заканчивается летний чемпионат, готовимся к зимнему. То есть у нас идет. Мы могли бы, конечно, больше проводить, если бы была у нас финансовая подпитка. Мы могли бы и в Шуе проводить. Мы проводим как минимум зимой один, а то и два, и летом два. Вот. Но сейчас вот, не знаю, там в Семигорье поправили чуть-чуть. В прошлом году соревнования проводили на таких двухместных квадриках, как маленькие автомобильчики. Баги такие, да? Ну, не баги, как-то они по-другому называются. Вот. И это самое. Мы после них буквально на следующие выходные провели там этап тоже чемпионата в Семигорье. В этом году у нас запланировано предварительно вопрос с руководством Вичурского района у нас решен, ну, с руководителем того, что нам поддержат нас в этом смысле, потому что, понимаете, вот провести мероприятие, это не просто нам захотеть, это нужно согласовать со всеми службами, сейчас все строже стало, это обязательно наличие скорой помощи, обязательно наличие спасателей, то есть объем. До того, как провести объем работы, после того, как провести, мы должны за собой оставить везде порядок. Потому что, ну, зачастую, к сожалению, мусор оставляют, а мы не имеем права его оставлять там, потому что эта территория, она находится за нами. Вот, и мы, соответственно, должны там оставлять порядок. То есть много-много-много работы, но, несмотря на все это, как вы говорите, вот плюну и не буду. Нет. Нет. Пока меня такие мысли за последние, это сколько, 20-й год, 2001 начал заниматься, за последние 19 лет не посещали. Олег Геннадьевич, вот такой вопрос. Принцип соревнования, принцип прихода туда зрителей. Вот, может быть, билеты сделать, чтобы люди покупали билеты и платили за то, что они смотрят. Насколько я знаю, мотокросс, он всегда бесплатный для зрителей. Люди приходят и смотрят бесплатно. А может быть, это могло бы принести какую-то вот финансовую небольшую составляющую? Вы знаете, мы попытались это сделать, скажем так, в начале 2000-х годов, где-то второй, третий год, и даже к этому делу в свое время наших друзей попросили нам помочь. Это наш клуб байкеров. Вот, они помогали нам, ну, чтобы люди это самое. Там цена вопроса была плевая. На эти все деньги мы тогда, мы же просто приобрели призы, которые разыгрывались в... Для участников соревнований. Для, нет, нет, не для, для зрителей, для, зрителей, для, да, самих же зрителей, вот в технический перерыв. И после окончания пока подводились итоги. Ну, большой поддержки не, это не вызвало. Нас начали хаять в этом, мы хотим там типа денег каких-то заработать. Я вас уверяю, кто хотя бы хоть один раз касался того, чтобы провести подобного рода соревнования, он поймет, что здесь деньги не зарабатываются, здесь деньги вкладываются. И, к сожалению, что вот я вам скажу так, жили победнее в начале 2000-х, но спонсоров было больше. Сейчас, ну, практически их нет, буквально по пальцам пересчитать. И спасибо им, и дай бог им здоровья, которые хотя бы немножко нам помогают для того, чтобы приобрести наградную символику для спортсменов. То есть спонсорская поддержка – это основной вот такой приток финансов в соревнования, да? Нет, спонсорская поддержка – спасибо. Но, скажем так, достаем со своего кармана, идем, приобретаем наградную символику. Все, что необходимо, делаем и надеемся, что должно вернуться. То есть вот таким вот образом. Добро оно добром должно вернуться. Олег Геннадьевич, вот еще у нас есть буквально несколько минут. В глобальном смысле, вот какое будущее у ивановского мотокросса? Могло бы быть, если бы были деньги. Да, да, да. Вот если бы были деньги, что могло бы быть? Ну, вы знаете, мне кажется, в первую очередь, конечно, был бы приток, и большой приток ребятишек, которым пришли бы заниматься. Я вам еще раз говорю, людей, которые бы могли их подготовить, мы найдем. И они есть такие люди. И они ищут себя, чтобы этим делом заняться. Потому что у кого-то уже силы не те, а голова работает. Знания, те, которые знания, а вернее опыт, который они получили на протяжении всех этих лет, сколько они занимались, они могли бы передать детям. Вот это, мне кажется, основное. Вот. Награждение победителя, увеличение, где-то машины вручают, где-то чего-то. Но это в основном, конечно, Москва. Москва. Наличие какой-то вот стационарной трассы, которая была бы оборудована, могла бы переоборудоваться под различные соревнования, оно необходимо? Мы вообще-то так вот думали об этом. И в частности, документ есть такой на Шуйскую трассу. В Трясцино, который, да? Трясцино, да. То, что это именно по техническим видам спорта. То есть, если захотеть, но на это опять нужны средства, там можно было бы оборудовать и для авто параллельно. А можно было бы оборудовать, сейчас модно, многие, как это называется? Велобайки. Велосипеды сейчас, да. Байки есть такие, которых тоже можно было бы чтобы они могли там кататься. То есть, как бы немножко расширить это дело, вполне можно было бы сделать. Но с теми средствами, которые у нас есть, мы не потянем этого всего. Главное, с такими людьми мы можем это все еще тянуть, такими людьми, как вы, подвижниками, фанатами, поклонниками, спасибо, этого мотоспорта. Спасибо вам за то, что вы продолжаете это делать. Я еще раз хочу напомнить нашим радиослушателям, что, возможно, четвертый финальный этап, да, возможно, будет перенесен. На 29 февраля, это Родники, завершающий этап. Постараемся подготовить. Мы обычно делали так, что награждали при начале следующего этапа, то есть летнего, награждали за зиму. Ну, может быть, наградим в Родниках по результатам. Мы постараемся это подготовиться к этому моменту. Я напоминаю, что сейчас эфир с удовольствием для вас подготовили звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона были Марина Кирьянова, Константин Колоков. И Александр Павлов. Прощаемся с вами сегодня. До завтра, до утра, до 7 часов 10 минут. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иваново.